А, тебе что снится? Тебе зачем? Да вот важно знать, что напарника тревожит. Мы ведь теперь друг другу как муж и жена, должны поддерживать и оберегать. Мрачное лицо Катайра выражало совершенно противоположное смыслу, который он вкладывал в слова. Такое лицо могло быть у мужа, собирающегося задушить жену и скрыться от правосудия с молоденькой любовницей. А, ну если так, Фридмунд почесал в затылке. Вот, буквально только что приснилось. Иду я, короче, сквозь густой лес и подхожу к дворцу, а вход в него закрыт, и на двери огромнейший замок. Я знаю, что у меня есть ключ, но он намного меньше скважины. И тогда я начинаю тереть ключ, и он становится больше, под размеры скважины. Я вставляю ключ в скважину и начинаю им двигать, чтобы открыть, а дворец начинает трястись, и я двигаю все быстрее, чтобы успеть, и... Вы чего? Едва подавляя смех, Хельг булькнул в ответ и уткнулся в подушку. Катайр сдерживался, но ухмылка все равно получалась до ушей. «Жениться тебе пора, Фридмундушка», — ласково сказал северянин. «Чего это вдруг?» — заинтересовался рыжий. «Сон мне был», — ухмыльнулся Гальд. «Вещи. Снизошли ко мне боги архипелага, осененные светом в сердце, и сказали, а пора Фридмунду жениться, а не то он еще ключ так дернет, что и оторвет ненароком. Вот я не пойму, Катайр, ты дурак или как?» — обиделся рыжий. «Причем здесь ключ?» — ответить круанарх не успел. Свальд потянулся, перевернулся на бок и оглушительно захрапел. «А боги? Чур не я!» — успел первым отреагировать Катайр. «Чур не я!» — вспомнил Хельг. «Чего?» — вытаращился Фридмунд. «Парни, вы», и тут его озарило, вот йотунство. В самую первую ночь, когда храп Свальда не давал никому заснуть, поневоле бодрствующие члены группы 2-13 перепробовали массу способов избавиться от раздражающего шума. Разбудить Вермундсена не получалось, зажать нос не помогло, перекатыванием с бока на бок они ничего не добились. Выход неожиданно нашел Фридмунд, от безнадеги почесавший пятки сыну дома огня. Свальд прекратил храпеть, но... Как оказалось, для сохранения эффекта чесать пятки нужно было довольно долго. Тогда же рыжий сам и предложил схему выбора чесальщика для следующего раза, если, не дай всятец, он наступит. Тот, кто последним скажет «чур не я», и будет сдерживать храп Свальда. Хельг, помнится, еще думал, что лучше бы сидеть по очереди, но по здравому размышлению пришел к выводу, что первым, кто забудет о предложенной идее, будет сам Фридмунд, и поддержал рыжего. Катайр, как потом оказалось, думал так же. Хеймссон пошел на поводу у большинства. «Может, будем по очереди, а?» — с надеждой спросил Фридмунд. «Чеши давай», — проворчал Гальд из-под одеяла. Фридмунд уставился на Хельга с чаянием, что хотя бы тот снизойдет до него, но лис уже прикидывался спящим. Сон пришел на удивление быстро. Битва на турсах не беспокоила. Вместо этого пригрезился бегающий по кругу и размахивающий связкой ключей Фридмунд. Слава богу солнцу, продолжалось это безобразие недолго, и вскоре Хельг провалился в сон без видения и загадочных образов. «Синергия», — сказала Эльдри, — «самое главное для пилотов. Знаете, что это такое?» Согласно Мидгардской военной энциклопедии, объединение разума пилота с системой управления Турсом, сказал лис. Торвальд задумчиво посмотрел на Хельга. «Больше ничего в энциклопедии не было», добавил птенец. «Больше вряд ли кто сможет объяснить без употребления высшей математики, физики и метафизики». Торвальд прищурился, посмотрел на белобрысую. «Скажи, Альдис, в чем разница между соматиками и псиониками?» Белобрысая на мгновение задумалась. «Насколько мне известно, соматики тренируют тело, чтобы проводить сквозь него энергии мира. В отличие от них, псионики управляют энергией при помощи сознания». «Верно», — довольно кивнул ястреб. «Можно сказать, такова же разница и между двумя основными типами турсов. Для управления инхериями достаточно простой физической силы с малыми ментальными затратами, и те приходятся только на новейшие модификации, возникшие после обретения наследия. А вот для контроля валькирии требуется полная психическая отдача. Объединиться с валькирией, слиться с ней, ее крылья должны стать вашими. Ваш взгляд должен стать ее взором, ее полет, вашим движением. Не валькирия разрывает воздух небес, а Эйн, пилотирующий Турс. Вот что такое синергия, истинная синергия с валькирией». Пафос Торвальда Хельг встретил скептически. Судя по заученному материалу, конструкция валькирии более сложна, чем у эйнхериев, но принципы управления тождественны. Торвальд в очередной раз поэтически преувеличивал, забывая, что они не на сцене столичного театра, а в военной академии имени Харальда Скаллагримссона. Тут не актеров готовит, Эльдри. Обучение турсоведению после устроенной Эльдис безобразной сцены продолжалось. И, как ни прискорбно это признавать, но Лис просчитался. Думал, Торвальд всего лишь станет хуже относиться к белобрысой, но ястреб вместо этого превратился в ходячее воплощение ехидства, язвительно комментируя каждую ошибку в теории или просчет в практических заданиях, придираясь к каждой мелочи. Хельг бесился, но ничего поделать не мог, к обоим подопечным Эльдри относился совершенно одинаково. Впрочем, рассказывая об особенностях турсов, ястреб вел себя вполне адекватно. В изверга он превращался только на практических задачах. «У вас есть друзья?» Внезапный вопрос Эльдри застал Хельга врасплох. Но растерялся не только он, удивилась и белобрысая. Ответить ни Лис, ни Альдис не успели. «Неужели нет?» Торвальд прищурился. «Хотя ничего удивительного». Хельг напрягся. «К чему ястреб ведет?» «Валькирии, не просто машины. Эмхирии сильно отличаются от них. Слыхали о наследии древних?» Дождавшись утвердительных кивков, Эльдри продолжил. «Механизмы основных типов наземных турсов после изучения дисков были модифицированы лишь внешним образом. Существенно в них ничего не изменилось. Усилили защиту, добавили мультисенсорику и простейшую синергию. Валькирии же конструировали на основе прототипов наследия, и главное отличие воздушных турсов состоит в том, что у пилота и машины происходит нейроконтакт с помощью дополнительных устройств в сенсошлеме». «Да, Хельг, что такое нейроконтакт?» На самом деле он знал, но Альдис молчала, пытаясь самостоятельно разобраться в словах Торвальда, и Лису пришлось прикидываться, чтобы не вызвать подозрения у ястреба. «Нейроконтакт – другое название синергии. Он просто реже упоминается в учебниках для первого курса. Так понятно?» «Да, понятно, понятно». Как раз о нейроконтакте Хельг знал достаточно. Довелось о нем почитать пару интересных книг. Зато синергия – темный лес. Единственное упоминание лишь в НВЭ. Только вот почему Торвальд не упомянул, что нейроконтакт не просто синоним синергии, а характеристика психотехнического аспекта объединения пилота и турса через сенсошлем. Для синергии же важно сознание, а не психика и техника. Почему важно? В чем существенная разница? Ответов Хельг не нашел, и до сих пор еще не услышал. Валькирии не просто машины. Пока вы воспринимаете их просто как сложные автоматы, вам не стать великолепным пилотом. Вам не подчинить небеса. Опять театр одного актера. Лучше бы вместо постоянного подробного описания того, что им не делать, рассказал, как стать первоклассным водителем турсов. Из дневника Торвальда. Был сегодня на маневрах. Как все-таки мучительно наблюдать полет Валькирии и знать, что в полной твоей власти небо окажется еще не скоро. Да и потом, что ждет меня? В тысячный раз отработка простейшего поворота. Пройдут месяцы, прежде чем мы начнем изучать фигуры высшего пилотажа или особенности генерирования защитных полей. Утешает немного лишь то, что я был не единственным из нашего курса, кому подрезали крылья и спустили на землю. Для обучения забрали лучших из лучших, и теперь даже Агилагур Тарвара смотрится достойно. Когда прыщавенький отсоединил сенсошлем и вылез из кабины, я стоял у края летного поля на Хиллугере, вместе с другими неудачниками волей наставников, вынужденными утирать сопли малолеткам, и Тарвар назвал меня нянькой. При всех, впрочем, это не важно, но... Прыщавый посмел назвать меня нянькой при Рантфрид. Я не убил его, я его даже не ударил, только ехидно вспомнил деформированную восьмерку, которую Агилагур выписал 10 минутами раньше. В реальном бою после такого перестроения хвост его валькирии разнесло бы драупнерами соседа. Да ты страшен в бою, Тарвар. Случись снова война с континентом, солдаты-айкумены могут поваляться на травке и попить пива. Ты сам сделаешь за них всю работу. Остальные вожатые поддержали меня с особой яростью. Не мне одному до слез было обидно наблюдать за полетами других. Прыщавому вспомнили все кривые движения, все его недочеты, все ранние промахи. Клянусь, всего через 3 минуты он был малиновым, а еще через минуту не выдержал и сбежал. Я не смог подавить мстительной улыбки. Тор, жесток и беспощаден, подавать в холодном виде. Мой рыжебородый тезка с небес может гордиться. И все же как горько видеть чужой полет. И горько видеть своих бывших твейрейфриров в чужой команде. Хрут теперь и на собственной валькирии. Вандис и Ронан под его началом. Они уже слетались, и в сегодняшних маневрах были почти безупречны. Боюсь, даже я не смог бы вести лучше. Меня заменили. Я не уникален. Мы все не уникальны, незаменимых у нас нет. Это закон Академии. Но как же больно это сознавать. Я стоял на земле и следил за тем, как в небе парит чужая валькирия, отрабатывая до боли знакомые маневры в до боли знакомой технике, и понимал, это все, мои друзья уже нашли мне замену, а мой удел теперь, бубнишка прописных истин про типы турсов и конструктивные особенности, мой удел, скучающие гримасы Хельга и скептические взгляды Альдис, мой удел, нянька при малолетках, Хельг Гудиссон, прозвище, удивился Катайр, раздумывающий об очередной просьбе Бирана, уже 2 недели переживающего из-за неудачной попытки стать ближе с Альдис, Хельг ненадолго отвлекся. День шел к завершению, группа 2.13 вернулась с очередной совместной подготовки по турсоведению, и теперь каждый занимался индивидуальными заданиями. Однако у неугомонного Кнульцсона нашлись другие планы на вечер. Прозвище повторил Фридмунд. «Ты только подумай, мы уже 4 месяца в академии, а до сих пор никого из наставников не осчастливили подходящей кличкой. Это ты так думаешь», — возразил Гальд. «Другие группы как-то их называют за глаза. Не равняйся на других, Катайр», — снисходительно сказал Рыжий, хлопнув напарника по плечу. «Если все будут прыгать в пропасть, ты тоже прыгнешь. Слушай, а ты вообще знаешь, что такое уместность?» — спросил Северянин. «Наверное». Рыжий напрягся, чуя подвох. Круанарх вздохнул. «На всякий случай я тебе разъясню. Уместным, Фридмунд, называют то, что является подходящим, подходящий нож для резьбы, подходящий стул, чтобы сидеть, подходящие сравнения для объяснения. А чтобы тебе еще стало понятнее, уточню, твоя фраза о пропасти уместной не является». Гальд смерил напарника взглядом и задумчиво добавил. «Хотя ты и сам, в общем-то, что я в общем-то». Мигом завелся Фридмунд. «Ты это, говори, да не заговаривайся. Знаешь неронскую поговорку? Опавшая хризантема не вернется на куст. Вот я, куст, а мое уважение к тебе, хризантема, и она готова упасть. Ну, то, что ты куст, я не буду оспаривать», — ухмыльнулся Катайр. «Однако откуда вдруг такие глубокие познания неронской культуры? У тебя же по истории 10 островов баллов кот наплакал. История, фе, главное, дух народа, а не его история», — сказал Рыжий так уверенно, что северянин опешил и не нашелся, что ответить. «Я слышал, что девчонки Кнуцдоктир Муреной называют», — внезапно подал голос Рунольф, до этого раскрашивающие контурные карты для себя и своей напарницы Андреист, северянки, державшей парня в ежовых рукавицах и большую часть совместной работы по турсоведению, да и по остальным предметам, спихивающей на него. Катайр не раз предлагал одногруппнику повлиять на Гальдку, но Рунольф отказывался. Кажется, он радовался нещадной эксплуатации, которой его подвергала напарница. Хельг готов был поспорить с кем угодно, что Рунольф просто доволен, что с ним общается еще кто-то, кроме членов группы 2.13, и что кто-то женского пола. Да я бы ее не Муреной назвал. Фридмунд возмущенно замахал классификацией наземных турсов. Злобная тварь, самое подходящее ей прозвище. Нельзя оскорблять наставников. Вступил в разговор с Вальд, как всегда, резко и бескомпромиссно. Почему это вдруг? Наверное, потому, что устав запрещает, сказал Хельг, не отрываясь от схемы внутреннего устройства разрушителя. Впрочем, можешь уточнить у Хрульга, я ведь могу и ошибаться. Думаю, не стоит, задумчиво произнес Кнульцсон. Он может неправильно понять. Катайр не выдержал и захохотал. Рога Кернунаса, а как он может правильно понять? Я балдею от тебя, напарничек. Тише. Рунольф недовольно покосился на северянина. Вы мешаете. Вы бы лучше не критиковали, а идеями делились, буркнул Фридмунд. «Критиковать всякий может, а ты прям генератор идей», — ехидно заметил Катайр. «Единственное прозвище придумал, и то скорее оскорбление, не единственное», — возразил Рыжий. «Вот для Хрульга, например, пудинг». В комнате наступила тишина. Катайр и Хельг переглянулись. «Ты или я?» — спросил Гальд. «Давай ты», — сказал Лис. «Хорошо». Круанарх повернулся к Фридмунду и поинтересовался. «А почему, собственно, пудинг? Разве не очевидно?» – удивился Рыжий. «Да что тут очевидного?» – возмутился Катайр. «Я был о тебе лучшего мнения, напарник», – огорченно вздохнул Фридмунд. «Ты хорош в математике, твои познания в биологии восхищают, ты один из лучших в стрельбе, а танцы для тебя – будто родная стихия, но...» и в тебе есть изъяны. Эх, Свант расстроенно покачал головой. Какие еще изъяны? Катайр начал заводиться. Фридмунд поднялся и обличающе ткнул в Гальта пальцем. Ты не понимаешь иноприданий. Тишина, запыхавшись, поспешно вернулась в комнату, таща следом за собой недоумение. Чего-чего я не понимаю, вытаращился на рыжего Катайр. Иноприданий, довольно повторил Кнультсен. Это еще что за хрень? Не выдержав, заорал северянин. Из-за стены раздались удары возмущенных шумом соседей. Ну вот, ты даже таких элементарных вещей не знаешь, еще больше опечалился Фридмунд. А мне тебя еще около года терпеть. Терпеть, взъярился Круанарх. Ты говоришь о терпении, мне. Хельг засмеялся. Разъяренный северянин резко повернулся к одногруппнику. Иносказаний, выдавил сквозь смех лис. Прежде чем Катайр успел что-либо сказать, он имел в виду иносказаний. Гальд хлопнул себя по лбу и засмеялся следом за Хельгом. Тихонечко захихикал Рунольф. Свальд улыбнулся и вернулся к задаче по логистике. Фридмунд недоуменно переводил взгляд с одного на другого, пытаясь понять причину смеха. «Чего вы ржете?» – недовольно спросил он. «Твою же Валькирию, ну и придумал же инопридание», с трудом сдерживая смех, произнес Катайр. «Кому расскажешь, не поверит. Ну вы и дураки», — сделал вывод Кнультсен, улегся на кровать, отвернулся к стенке и обиженно засопел. Отсмеявшись, Хельг в очередной раз посочувствовал Катайру, получившему в компаньоны рыжую беду. Впрочем, они хотя бы общаются. Альдис сейчас, что айсберг. После первого испытания она, образно выражаясь, походила на затаившую злобу кошку, шипящую при каждой встрече. Но после инцидента с Бейраном Белобрысе, догадавшаяся, что за глупейшим поступком Ульдарсона стоит Хельг, стала походить на изготовившуюся к броску кобру, вся напряжена, ждет подвоха и совсем не прочь отправить напарника на тот свет, напичкав ядом. Правильно говорят, злой мужик, как Йотун, а злая баба, как целый Йотунхейм. Эх, подсказала бы тогда в пещере всезнающая Вера о будущем напарничестве, и Хельг поступил бы иначе, придумал бы новый план, рассчитал прорыв к выходу так, чтобы под шарики не попасть, и у Альдис с Лакшми оставить уверенность, что он не подозревал о засаде. Прошлого не изменишь, к сожалению, и самое дурацкое, ведь сам же и виноват, от Белобрысой не избавишься в ближайшие год-полтора, а то и все 5 лет, если их команду не расформируют. Ты бы согласился получить в напарники даже Фридмунда? Да, Хельг, слушать его ересь, поражаться его глупости, возмущаться его поведением, но, с какой стороны ни подойди, в том, что касается турсов, рыжий просто молодец. Катайр ни одного плохого слова не сказал о командной практике, о тупости рыжего вообще много и охотно, но об ошибках Фридмунда в турсоведении, ничего, синергия у них, чтоб их, глупая девчонка, не будь ее, все шло бы куда лучше, а так и Торвальд постоянно недоволен. И вообще при мыслях о турсоведении хочется кого-нибудь приложить, например ту же Альдис, вспомнилось. Через 2 дня после истерики Белобрысой жутко смущающийся Ульдарсен снова попросил совета. Только что парни закончили бегать по лесополосе, проклиная новшество отродного, копать ямы на скорости тут же их зарывать. Впереди ждал очищающий душ, и тут Табиран опять пристал к Хельгу. «Зря я тебя не послушался», сетовал курсант, в этот миг напоминая побитого щенка. «Правильно ты сказал, нечего мне других было о помощи просить. Поддержка товарищей – дело хорошее, но ведь благими намерениями дорога в Хельгард выстлана, верно? Эх, не стоило, совсем не стоило, ты верно говорил, да и плохого ты не посоветуешь. И вот видишь, как вышло. Зачем, ну зачем, а? Все же глупая затея мне в голову пришла, сам не пойму». Чего вдруг? Хельг состроил сочувствующую мину. Влюбленный болван винил себя, хотя идею разбойники и спаситель подкинул ему лис. Не в лоб, конечно. Тогда в библиотеке он вспомнил, как Эльдис рассказывала на командных занятиях о своем восхищении героями древности, защитниками обездоленных и слабых. Потом припомнил о недавно прочитанном девчонкой айкуменовском романе о рыцаре, спасшем принцессу из заколдованной башни, и как она томно вздыхала, мечтая оказаться на месте принцессы. Затем лис сказал, что одногруппники Бейрона могли бы ему помочь сделать что-нибудь этакое, но потом быстро заметил, что в делах любви у других не стоит просить содействия, однако это уже решать самому Бейрону. После того он еще несколько раз повторил о защитнике-спасителе, намекая, что произойди с Эльдис беда, а оказавшийся рядом Бейрон помог бы, то ему суждено занять место в ее сердце навсегда. Парень, попавший в сети Фрии, слушал Хельга, развесив уши. Лис с трудом сдерживал ухмылку. Рано или поздно Ульдерссон дойдет до гениальной мысли сымитировать нападение на Белобрысую с последующим спасением, и даже душевиду будет клясться, что это его собственная идея. Под конец, убедившись в готовности Бирана хоть сейчас предстать перед девчонкой в облике героя, Хельг спросил ради интереса: «Скажи, а что ты в ней нашел? Почему полюбил ее?» «О!» Ульдерссон засмущался пуще прежнего и зачем-то выдвинул стул из-за стола. «Альдис, ну, она особенная, особенная». Лис не смог удержаться от скепсиса в голосе, но влюбленный болван не заметил. «Она не такая, как все», с затуманившимися глазами и все более нездоровым тоном начал Бирон. «Она отличается от остальных девчонок. Они простые звезды в ночном небе, а она – падающая звезда, следующая своим путем. Они рыбацкие лодки, а она – драккар конунга. Они моллюски, а она – жемчуг. Они угли, а она – пламя. Они, я понял», перебил Ньютона непонявший Хельг. «Особенное, разумеется». Теперь Ульдерссон почти каждый день бегал к Лису как к эксперту по Альдис и каждый раз сожалел, что не послушался Хельга и обратился за помощью к одногруппникам. Хотя как раз послушался, довольно подумал Лис, раздраженный Белобрысой, точнее, фактом ее существования как его напарника. Он собирался помочь многими советами, и помогал. «Завтра скажу, что ей стихи нравятся», — злорадно подумал птенец, рассеянно следя, как переставший дуться Фридмунд с усердием чертит что-то в тетради, победно поглядывая на Катайра. Пусть изводит ее поэзией. О том, чтобы извиниться и попросить прощения у Альдис для возобновления нормальных отношений, Лис и не думал. Цель оправдывает средства. В Академии главная цель – стать Эйном. Ради этого все средства хороши. Разумный человек уже бы все понял и перестал вести себя как малое дитя. Вон, даже Ардж при встрече уже не глядит так, будто хочет с обрыва сбросить. Понял Пхат, что здесь не в бирюльке играют. Дома, роды, семьи, нет их в Академии. Последний селедочник в своих шансах равен Майнеру Дома Небес. И если не тот, ни другой этими шансами не воспользуются, скованные запретами и предубеждениями прошлой жизни, значит, сами виноваты. Хотелось сказать Альдис все вышеизложенное в лицо, но с Белобрысой не поговоришь. Не драться же с ней, чтобы заставить выслушать. Да и зачем, не соответствуешь духу Академии, твои проблемы. Лисой без напарника обойдется. Он и раньше был один. Не привыкать, Альдис Сурцдоттир. Всю свою жизнь Альдис была не как все. Пусть идиоты думают, что не как все, это интересно и приятно. Что если ты не как все, сразу, значит, особенный и уникальный, весь такой в центре внимания, роковой и важный. На самом-то деле быть не как все, это быть изгоем. Место в центре внимания тебе обеспечено на тех же правах, что любой заморской диковине. Если окружающие хорошо воспитаны, ты встретишь не тычки и затрещины, а косые взгляды, шепот за спиной и вежливую холодность лицом к лицу. Ты не такой, как все, значит, ты чужак, изгой, отщепенец, лишняя деталь в идеально налаженном механизме. Всю свою жизнь Альдис чувствовала себя лишней. Она не была нужна матери, ведь та умерла и оставила ее. Не нужна отцу, он хотел сына и не раз говорил об этом. Не нужна сверстникам, учителям, родине. Иногда ей казалось, что она и себе-то не особенно нужна. А потом все изменилось. Одно короткое: я согласна, и уныло дрейфовавшую лодку ее жизни подхватило мощное течение. Подхватила, чтобы вынести из затхлого болота на фарватер необъятной реки и дальше, в море. Впереди путеводным огнем сияла цель, достойнее которой не было и быть не могло. Жизнь дала шанс, и Альдис его не упустила. Никто не обещал, что избранный путь будет усыпан розами, и глупо было бы ждать иного. Но именно здесь, в Академии, в окружении сильных, подтянутых людей, преданных делу, Альдис почувствовала себя дома, впервые в жизни. Каждая девочка на острове умела драться, каждая училась управлять боевыми машинами, и это не считалось чем-то зазорным или выдающимся. Демонстрировать знания и умения было не только правом, но и обязанностью каждого курсанта. Здесь поощряли активность, инициативу, целеустремленность, здесь никто не тратил время на сложные ритуалы и чересчур изысканные фразы. Она была здесь своей, она была как все. Отец на прощание сказал: «Будь как все». Она кивнула, хотя не знала, сможет ли как это, быть как все. Оказалось, это просто. Проще вареной селедки. В те минуты, когда Альдису удавалось забыть об отце и прошлой жизни, она была счастлива. Нет, конечно, на Виндерхиме были свои недостатки. Хельг, например, или тайное общество Сван-де-Фах. Мы все такие особенные люди камня. Были недостатки, и нечто неумолимое, требовательное внутри Альдис призывало заняться их искоренением. Она не знала, как назвать эту часть себя. Чувство долга? Нет, вряд ли. Бывало, что долг противоречил подобным движениям души. Возможно, это было сутью Альдис. Исправлять свои и чужие несовершенства, вмешиваться в любую ситуацию, быть лучше, чище, правильнее, следовать долгу. Сейчас долг требовал оставить истинников в покое, а сердце искало совсем другого. Отец на прощание сказал: «Не высовывайся», и правильно сказал. Братство – не ее забота. Есть наставники, есть военные, есть генерал Альфсен, наконец. Ну да, есть наставники, которые эту свору и возглавляют. Да и кто вообще сказал, что братство – это что-то большее, чем просто сборище безобидных мечтателей? Надо подождать, пока они себя хоть как-то проявят, а пока нет причин подозревать и выслеживать их. Угу, отличная идея подождать, пока не появятся трупы тхатов и чжанов. Да это вообще не ее дело. А если они начнут с Лакшми или Тыфи? Это не мое дело, это не мое дело, уговаривала себя Альдис, провожая взглядом Мади и Беовульфа. Идут рядышком, чуть ли не под ручку, о чем-то тихо разговаривают. А почему бы двум однокурсникам и не поболтать во время обеденного перерыва? За прошедшие месяцы девушка очень старалась забыть о братстве. Иногда получалось, а иногда, вот как сейчас. Надо признаться, что толку от ее попыток разузнать больше о тайной организации было немного. Мади и Беовульф почти не общались, лиц наставников курсантка не видела, а слежка за прочими братьями оказалась занятием настолько же опасным, насколько бессмысленным. Несколько раз Эльдис вылавливали около корпусов старших ребят. Один раз она нарвалась на выговор от работника, подметавшего дорожки. Пожилой полусвант получжен сурово отчитал девушку, отиравшуюся около корпуса мальчишек, посетовал на нравы современной молодежи, напомнил, что за любовные интрижки ее ждет гарантированное отчисление, и на прощание пообещал ничего не говорить ротной, если она забудет дорогу к этой части острова. Внушение имело успех. Теперь девушка десятой дорогой обходила поворот к жилью старшекурсников. Потом навалились задачки Сигрид, тур сведения, учеба, общение. События памятной ночи потускнели и выцвели, стали похожи на давнишний кошмар, уже не страшный, но все еще неприятный. Даже вроде бы удалось убедить себя не вмешиваться. Удалось, тогда почему я иду сейчас за ними в сторону учебного корпуса? Если братья общаются, дело нечисто. Обычно эти двое едва ли замечали друг друга. Сторонний наблюдатель не увидел бы ничего общего между грубоватым Мади и аристократичным, слегка высокомерным Беовульфом. Парни жили в разных комнатах, учились в разных группах, и сферы их интересов никак не пересекались. Это рискованно и небезопасно. Вряд ли я смогу подкрасться поближе, чтобы что-то услышать. И вообще надо готовиться к математике, продолжала уговаривать себя девушка, следуя за сокурсниками. Листва с кустов и деревьев по краям аллеи совсем облетела. Не спрячешься, не подслушаешь. Оставалось топать в отдалении, делая вид, что ей в ту же сторону. Мальчишки исчезли за дверями учебного корпуса. И это было тоже очень подозрительно, потому что после перерыва всех птенцов ожидал совместный выезд на полигон для обучения стрельбе из брахмаданды, удивительного оружия пхатов, совмещавшего скорострельность лука и убойную силу арбалета. Короче, нечего им было делать в учебном корпусе. Уже не вслушиваясь в доводы своей осторожной половины, Альдис припустила бегом в сторону здания. Не упустить бы свандов. В холле мальчишек уже не было. Тут вообще никого не было. В обеденный перерыв корпус как будто вымирал. Только справа, со стороны главной лестницы, слышались удаляющиеся шаги. Наверх она поднималась не бегом, а крадучись, маленькая уступка трусоватому внутреннему голосу. Слишком уж хорошо разносился звук шагов в послеобеденной тишине пустого здания. Долетело несколько неразборчивых фраз, и в воздухе снова повисла степенная тишина. Альдис поднялась за мальчишками, остановилась. На втором этаже не было коридора, как на третьем и пятом. Не было здесь и галереи, как на четвертом. Сразу за лестницей начиналась широкая зала со сводчатым потолком, в ней проходили уроки танцев, а на другом конце залы находилась всего одна дверь. Одна, но какая? Не дверь, дверища. Врата, торжественный портал. Массивные створки в два человеческих роста, тяжелые медные ручки в виде голов волка и орла, деревянная резьба, повествующая о сражениях богов с ледяными великанами. Любой курсант знает, что находится за дверью. Зал собраний, он же главная аудитория. Помещение, способное вместить до 300 человек. Птенцы были в нем в свой самый первый день на Виндерхиме, слушали лекцию наставника Валдира о порядках в Академии. С тех пор главная аудитория не использовалась ни разу на памяти Альдис. Слишком большая для обычных лекций и слишком торжественная. Прятаться в зале негде. Мадди и Беовульф могли находиться только за этой дверью. Опасно. Слишком опасно лезть в аудиторию через главный вход. Дверь хорошо просматривалась почти с любого места в амфитеатре. Случайный любитель погреть уши наверняка будет замечен. Дверь подалась неожиданно легко, без малейшего скрипа. Створка сдвинулась на пол ладони, в образовавшийся зазор немедленно задул не сильный, но ощутимый сквозняк. Альдис приникла к щели. Увы, из аудитории долетели голоса, но разобрать, о чем именно говорят, не получалось. Она еще немного налегла на ручку. Стали видны ряды скамей, частично теряющиеся в темноте. Это открытие так воодушевило девушку, что она рискнула еще чуть приоткрыть створку и протиснуться внутрь. Оказалось, не зря рискнула. Густые сумерки надежно скрыли ее появление. Единственным источником света в зале был фонарь в руках незнакомого рослого Сванда, чуть постарше Альдис. Парень держал его в руке, склонившись над макетом Академии. Второй рукой он тыкал в стеклянный купол над моделью. «Это не игрушки, Мадди. Запоминай, повторить я не смогу. Ключ от зала не так просто достать». Мадди и Беовульф рядом с ним рассматривали макет Маркланда. «Хьорд Лагленди здесь». Незнакомец ткнул пальцем в центр острова, туда, где скалистые вершины образовывали продолговатый овал, похожий на миску с высокими краями. Полигон для испытаний, вся долина. Горы создают естественную границу, преодолеть которую без снаряжения невозможно. Даже если подниметесь, спуститься не получится. Вот с этой вершины открывается отличный обзор, но и ее слишком хорошо видно отовсюду. Проверено, на каждом испытании туда лезет с десяток умников, чтобы наблюдать за остальными сверху. Так что лучше не суетесь, рискованно. «Что же нам делать, брат?» — спросил Беовульф. Сванд нахмурился. «Я не могу сказать, что вам делать, потому что я не знаю, какое испытание назначит для вашего курса. Постарайтесь запомнить карту. Вот здесь», — он снова ткнул пальцем в стекло, — «на склоне есть пещера. К ней можно выйти, если двигаться вдоль ручья. Это подходящее место для укрытия. Вот эта вершина в виде лошадиной головы кажется неприступной, но с севера есть проход, если не размыло. С нее открывается хороший вид на долину. Если что, там можно спрятаться от преследования». Мальчишки засопели и уперлись носами в стекло, стремясь получше разглядеть макет. «Помните, все, что вам говорил Асбьерн про испытание, правда. Не доверяйте никому, наставники всегда готовят какую-нибудь пакость». Альдис решила, что она услышала достаточно. Уже этого хватило, чтобы почувствовать себя испачканной. Братья жульничали, и ей не хотелось быть причастной к их обману даже случайно. Она, в отличие от Мадди и Беовульфа, не нуждалась в чужих подсказках. Из аудитории курсантка сумела исчезнуть так же незаметно, как и появилась. Тяжелая створка скользнула на место, отсекая голоса. «Вот ты где была, а я искал». От радостного голоса над ухом девушка дернулась. За спиной стоял Бирон и скалился довольной улыбкой. Имя кучерявого дружка Хельга Альдис узнала сразу после того разговора двухнедельной давности. Стоило ей присоединиться к подругам, как Гвен и Лакшми хором засыпали ее вопросами: «Чего же хотел Бирон?» С тех пор Альдис встречала кучерявого только на общих занятиях по кампо и фехтованию. Парень, пожалуй, чересчур пристально глазел на нее, но запугивать больше не пытался. «Я опять кричу тебе, кричу, а ты не слышишь», — продолжал Сванд, ничуть не стесняясь ее пристального взгляда. «Скажи, куда устремлены твои мечтания, что ты так мало внимания обращаешь на грешную землю?» И продолжил, прежде чем Альдис успела придумать ответ: «Ладно, это не важно, так даже лучше. Это здорово, что мы наедине в этой прекрасной зале. Мне кажется, сами боги привели нас сюда, чтобы мы могли без помех поговорить. Ты и я, наедине, и нет никого, кто бы помешал нам». Девушка подобралась и сжала кулаки. В чертах лица Бирона что-то неуловимое косвенно намекало на предков с севера, людей глины. Но кто сказал, что ей не почудилась эта примесь гальдской крови? Альдис попробовала вспомнить, что ей известно о происхождении Бирона. Ничего. До недавнего времени парень совершенно сливался для нее с прочими однокурсниками. Сейчас крепыш извергал поток косноязычного бреда, но при этом не забывал перекрывать ей путь к лестнице. Казалось, он может разглагольствовать так вечно, Амади и Беовульф скоро выйдут из аудитории. Поэтому давай я прочту тебе свои стихи». «Чего?» От обалдения она не знала, что на это ответить. «Вот так уже соберешься провести хук справа, а человек стихи почитать предлагает. Ты пишешь стихи? Я недавно начал», — смущенно и важно признался Бирон. «Прочел «Плоды страсти» и не смог удержаться. Какие нечеловечески прекрасные строки. Столько силы, страсти, души в них. И кто бы мог сказать, что эти строки принадлежат Сванду, не следа Киннингов. Рагнарссон – великий поэт, и он прав. У народа Айкумены есть чему поучиться. Пора отбросить устарелые формы и обратиться душой». Альдис опять перестала слушать. «Современная поэзия Айкумены, прочно вошедшая в моду Мидгарда за последние 20 лет, казалась ей отвратительной и манерной, как и сентиментальные романы с континента, над которыми любили проливать слезы чувствительные барышни. Вот что по-настоящему завораживало, так это висы древних свандов, стихи, подобные заклинаниям, скрывающие смысл за иносказаниями киннингами, как скорлупа ореха скрывает нежную сердцевину. Еще Такаси научил ее любить хокку, за безыскусной простотой которых таилось величайшее мастерство. Висы, хокку, а хотя бы и бесконечные эпические поэмы пхатов. Все лучше, чем тяжеловесные любовные томления. Сванский просто не приспособлен для того, чтобы на нем писали эти вычурные вирши. И вот я решил в меру своих скромных сил предаться творчеству. А, да, здорово, услышь же меня. Бирон закатил глаза и начал с чувством декламировать. «Ты прекрасна, как богиня рассвета, ты царица звездного света, улыбаешься солнечным летом, восхищая душу поэта. Ты, мой нежный и трепетный лучик, лучик света, небесный мой лучик, не закроют твой свет злые тучи, воспою я тебя еще лучше». Вспомнился учитель изящной словесности, нервный, прямой, словно проглотил шпагу, с вечно брезгливой гримасой на скорбном лице. «Ах, жаль, Левандр и Пиаф не мог сейчас послушать Бирона. Ну как, что как тебе мои стихи?» Под преисполненным гордости взглядом мальчишки Альдис стушевалась. Сказать правду – это как котенка под живот пнуть, но и соврать язык не поворачивался. «Очень оригинально, я такого никогда не слышала». «Правда?» – обрадовался Бирон. «Я сейчас тебе еще почитаю, может, после?» Она попробовала прорваться к лестнице. «Скоро обед заканчивается, надо на полигон». «Погоди». Сванд догнал курсантку и ухватил за руку. «Разве так хватают?» Альдис еле сдержала желание дернуть руку и провести подсечку. А не сдержала б, лететь Бирону носом в пол. «Жалко остолопа. Слушай, эти стихи я написал, когда думала владычица моего сердца, безраздельно завладевшей всеми моими помыслами. Ты забрала коварно сердце, взрезая грудь мою ножом. Теперь в груди открыта дверца, у ног твоих я поражен. Да, это даже не айкуменовская лирика, это и вправду что-то особенное. Всятец, только бы не расхохотаться парню в лицо. Но я, тобою пораженный, у ног твоих покорен, тих, красой твоей узачаренный. Тебе дарю я этот стих. Эй, вы что это тут делаете?» Недовольный голос Мади застал ее врасплох. Пока Бирон демонстрировал свои успехи на стезе стихосложения, Сванды успели покинуть аудиторию. Трое братьев стояли рядом, и вид у них был самый что ни на есть угрожающий. «Сейчас придется врать и выкручиваться. Йотунов Бирон с его йотунской лирикой. Только бы парень не проговорился, что видел ее выходящей из аудитории». В том, что поклонник изящной словесности имеет отношение к братству, Альдис совсем разуверилась после прекрасных строк.